Прибыл паровой котел для второго корпуса фабрики. Его привезли на барже, причалившей к песчаному берегу Оки. Предстояла трудная работа. Котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный обед с водкой, брагой. Столы были накрыты во дворе. Бабы украсили их ветками ели, берез, пучками цветов и сами нарядились пестро, как цветы. Все было празднично, все ликовало. Пей, ребенок! Глядите! 90 лет мне! 90 слишком, нате-то! Солдат! Пугача бил! Сам бунтовал в Москве в чумной год! Да! Бонапарта бил! А ласкал кого? Двух жен, кроме прочих. Гляди, 7 парней, 2 дочери, 19 внуков, 5 правнуков. Эко наткал. Вон они, все у тебя живут, вон сидят. Морозовы! Давай еще! Будут! 3 царей да царицу пережил, нате-ка! У скольких хозяев работал, все примерли, а я жив! Версты полотен наткал! Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты хозяин, ты дело любишь, и оно тебя любит. Ты нашего дерева сук, катай, катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что. Будь здоров, говорю. Спасибо, ребенок. Я тебя управляющим сделаю. Ой, сколько радости, матушка. Ой. Такой уж человек. На радости создан Господом. Учись, Петруха, как надо с людьми жить. Гляди. Гляжу. А теперь навались на котел, ребята! Рабочие во главе с хозяином шумной ватагой, как на разбой, пошли на Акулу. Благополучно сгрузили с баржи красное тупое чудовище, похожее на безголового быка. Опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок. Котел покачивался, двигаясь вперед. Казалось, круглая, глупая его пасть разверзлась удивленно перед веселой силой людей. Пошел, котел! Пошел! Меньше меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой. Круглая пасть его дохнула в ноги Илье Артамонову серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, но котел упрямо влип в песок. Молодчики, берись дружней! Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел. А из толпы незнакомой походкой вышел Артамонов. Лицо у него тоже было незнакомое. Шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые. Земли поешь, землицы! Кровь текет. Ушибся, батюшка? Пожалуй, жила лопнула. Где Ульяна? Земли поешь, говорю. Ну, подымайте, несите. Льду давайте, льду. Землицы пожевать надо. Льет вода, водой крови не заменить. Люди бестолково теснились во дворе и в комнатах, а на большой постели, точно весь пылью покрытый, лежал Илья Артамонов. Значит, ошибся. Воля Божья. Ребята, приказываю, Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им. Ах, вышлите чужих из горницы. Молчи ты. Нет здесь чужих. Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, батюшка, суров я был с тобой. Ну ничего. Мальчишек. Батюшка! Петруха, батюшка! Алёша, дружно живите. С народом поласкови. Народ хороший, отборный. Батюшка, не оставляй нас. Батюшка. Рано ты отходишь. Ну, как же мы без тебя? Что ты? Не верю я. Не умрет. Дай волосы твои кудрявые. Волосы расчешу. Желанный ты мой, кровинушка моя. Знаю, любишь. Спаси тебя, Христос. Храните на своем, на фабричном кладбище, не в городе. Не хочу там. Ну их. Ах, ошибся я, Господи. Ошибся. Ребята, не делитесь. Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр, ты старший, на тебя ответ за все, слышишь? Слышишь? Никита. Никиту, любите. Где он? Ульяна. Он умер. Истек кровью после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо. Оно было озабочено. И неплотно прикрытые глаза его, как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди. Да неужто помер? Господи! Умер, матушка, умер по воле Божьей. Как же теперь похороны, поминки? Как все будет? Погоди. Мама, а чаю выпейте. Поесть вам надо, Господи. Погоди. Вот, крест нательный. Снялась с него. Буду носить. Мама, родная мама. Дело-то какое, а? Ай, в этом году рано комар родился. Да. Вот комар живет. А... Да ведь ты убил комара-то. Верно. Житейкин из города приехал. И Барской с ним. Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего. Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище. Так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет. Как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны. Так ли, нет ли? Гони их, Петр. Ума, Ульяна Ивановна, как же это? Обидно? Нет. Вы это отмените. Батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, лицо и украшение города. Даже исправник удивляется. Ну, такова была воля родителя. Понимаю, понимаю. Так ли, нет ли, хоронить мы приедем. Слушай-ка, Ульяна Ивановна, пойди-ка сюда. Да что ты? А само собой мы не оставим. Дурак ты, кум! Уйди! Вот эти двое просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику. Что фабрику продать? Деньги мне дают за помощь. Уйдите, господа! Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего. Пойдем, кум. Пойдем. Пойдем. Память о человеке хотят стереть. Нашли время для торговли. Хуже буду, а таким, как эти, не стану жить. Лучше башку себе разобью. О, Господи. На похороны Ильи Артамонова явились почти все именитые горожане Дремова. День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей. Она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны.